Глава 16. Следующие 4 дня мы почти не разговаривали, обменивались короткими фразами, иногда поглядывали друг на друга, делили кусок хлеба, который сумели добыть у лесника. Я предпочитала делать вид, что сплю круглые сутки, а Карен не лез с расспросами. Что он думает обо мне, я даже догадывалась, но надеялась, что ничего плохого. Он сказал: «Я знаю». Что это значит? Поверил ли Карен в мою невиновность или сказал так, чтобы усыпить бдительность и спокойно довести до города? Когда впереди показался Вивьен, я от волнения не могла усидеть на месте. Кэп выехал на ровную дорогу, его колеса плавно заскользили по шлифованной брусчатке, мы спокойно миновали пограничный пост, какой часто можно встретить в курортных городах, и, оставив позади несколько кварталов, остановились у роскошного отеля, расположенного в отдалении от домов. Тот, кто построил его в парке, явно понимал, что делает. Красота невероятная. Я восхищенно рассматривала светлый фасад и широкие окна в пол, мечтая, что однажды смогу себе позволить принять ванну в комнате с таким очаровательным видом. Наверняка гости отеля завтракали, обедали и ужинали с видом на величественные сосны и кедры, которыми можно любоваться из каждого номера. Карен вновь завел кэп. Мы объехали здание и остановились позади него на парковке. Спросить у мужчины, для чего мы приехали в отель, в котором проживание стоит баснословных денег, не решилась. Может быть, Карен предпочитает останавливаться только в люксовых местах? Но в таком случае что делать мне? «Ты не мог бы отвезти меня в центр?» – попросила я. «Думаю, мы должны отдохнуть перед тем, как отправляться на поиски. Ты так не считаешь?» Карен устало посмотрел на меня, и я впервые за несколько дней заметила, какой он измученный. Его руки подрагивали, так как мы почти ничего не ели, а организмы ослабли. Глаза красные от недосыпа и сухие из-за пыли. Щеки впали, лицо осунулось. «Да, точно», — пробормотала я, вытаскивая свою сумку из-под сиденья. «Ты тогда отдыхай, а потом встретимся в центре у фонтана, да?» Карен вопросительно вскинул брови, и я все-таки решила объяснить. «У меня есть деньги, но даже если я отдам их все, мне не хватит на одну ночь в этом отеле. Я остановлюсь в недорогой гостинице, в одной из тех, в которых ты жить не привык». «Вот как?» — хмыкнул мужчина, и я смутилась. Не должна была говорить так, ведь Карен не давал повод подкалывать его. Да, он богат, но заработал деньги честным, пусть и ужасным трудом. «Мы будем жить в этом отеле, Амбер, и это не обсуждается. Ты права, я не привык жить в дешевых гостиницах, и поэтому остановлюсь именно в этом отеле. А ты со мной, потому что я бы предпочел не упускать тебя из виду, пока Альфред на свободе». «Альфред не знает меня, он не может мне навредить». «Мы понятия не имеем, что он за человек и на что способен. Дай мне свою сумку». Карен выскочил из кэба и протянул руку ко мне. «Давай сюда, я понесу». Я была слишком уставшей, чтобы спорить и отстаивать свое мнение. Я хотела есть и спать, спать и есть, а больше ничего. Плевать мне, кто заплатит за номер в отеле, лишь бы там была еда и кровать. Я отдала свою сумку и поплелась за Кареном к входу. Огромные стеклянные двери, приглашающие, распахнулись с помощью лакеев. Парнишки в красных форменных костюмах тут же забрали наши вещи и унесли их к стойке регистрации, чтобы там подождать, пока нас оформят. Миловидная блондинка в черном за стойкой одарила нас дежурной улыбкой, но в ее глазах мелькнуло презрение. Еще бы, спустя 5 дней в дороге мы выглядели не лучшим образом, и нас можно принять за бродяг, а не за добропорядочных граждан, способных оплатить номер в дорогущем отеле. Наверное, администратор решила, что мы ошиблись дверью. «Гостиница среднего класса находится вниз по улице», не переставая улыбаться, сказала она, и, чтобы мы точно ее поняли, указала рукой на дверь. Когда выйдете, вам нужно будет повернуть налево через сад». Карен не обратил на ее слова никакого внимания, но чуть грубее, чем нужно, попросил. «Двухкомнатные апартаменты, пожалуйста». Девушка окинула его еще более презрительным взглядом с головы до ног, потом посмотрела на меня. «Мы не сдаем номера по часам для развлечения с дамами. У нас приличный отель». Карен снова промолчал. Я его понимала, мы были слишком измучены дорогой, чтобы ругаться и спорить. Мужчина вытащил кошель из-под рубахи и хлопнул им по стойке. Монеты зазвенели, администратор вздрогнула, и улыбка сползла с ее лица. Девушка тут же склонилась к журналу регистрации, провела по списку на маникюренным пальчиком и сказала: «Свободен только один номер на третьем этаже. Он небольшой, но из него открывается чудесный вид на Лебединое озеро». «Подойдет», — кивнул Карен и протянул руку. «Ключ». Девушка суетливо вытащила ключ-карту из ящика и вложила ее в руку мужчине. Я мысленно злорадствовала. Администратора сегодня ждет новый день. Думаю, она будет ждать штрафа за неподобающее общение с гостями, ведь мало ли кем мог оказаться гость, который хоть и выглядел как бездомный, но сверкнул кучей золота. Когда-то и я была на ее месте. Во времена, когда работала в строительной фирме своего мужа, приняла одного очень богатого господина за попрошайку с улицы и обошлась с ним не очень вежливо. Ох, лучше не вспоминать, какой выговор я тогда получила. Карен первым двинулся к лестнице, я следом за ним, а за нами поплелись безмолвные лакеи. Номер 345 нашелся на третьем этаже в самом конце коридора. Когда администратор сказала, что он небольшой, я даже не могла подумать, что настолько. Лакеи оставили наши сумки в номере у двери и скрылись, а Карен сразу же отправился к графину с водой. Пока он осушал его, я нервно смотрела на одну единственную кровать посреди комнаты. Кроме нее и обеденного столика в номере больше ничего не было, но вид из панорамного окна и впрямь открывался шикарный. На синюю гладь озера в окружении благоухающих клумб и зеленых кустарников. С другой стороны, что, я не спала с Кареном раньше? Мы 5 ночей провели в одном кэбе, спали на одном разложенном сиденье, а во сне прижимались друг к другу, чтобы согреться. Прижимались крепко. Иногда я даже забиралась руками под кофту Карена, чтобы согреть замерзшие пальцы. Но почему-то сейчас разволновалась не на шутку. Может быть, потому что в дороге мы спали в пылевых условиях, а отель подразумевает под собой нечто более интимное. На столике стояла тарелка с фруктами, свечи, а застеленная покрывалом неширокая кровать была усыпана лепестками роз. Это номер для новобрачных? Но не могло же мне настолько сильно не повезти. Утолив жажду, Карен расслабленно упал на стул и размял шею. Я все еще стояла посреди комнаты, осматриваясь. Тоже захотелось пить, и я плеснула себе немного воды из графина в высокий хрустальный бокал. «Очень устала», — спросил Карен. «Шевелиться могу», — хмыкнула я. Выпив воды, стала чувствовать себя гораздо лучше, но кровать и мягкие подушки манили невероятно сильно. «Понимаю, что сегодня мы не должны терять время, так что я справлюсь». «Верно. Альфред может быть уже далеко от Вивьена, как и его подельник. Мы должны поехать в полицейский участок и оставить ориентировку. Но я помню, как выглядит Мирон, а Альфреда видел лишь мельком». «Я их не видела. Не смогу помочь». «В любом случае поедешь со мной. Может статься, что у полиции появятся вопросы к тебе». «Съездим», — кивнула я со вздохом, мысленно прощаясь со сном и горячим обедом. Нам понадобилось еще какое-то время, чтобы помыться и переодеться, а потом вернулись на парковку, где оставили кэб. Пока мы собирались, сотрудники парковки помыли кэб от пыли, колеса от грязи, и транспорт ждал нас, сверкая на солнышке чистыми стальными боками. Улочки Вивьена, узкие и зеленые, радовали глаз. Я любовалась пальмами, привезенными сюда из Мильерона и высаженными по всему городу. Шумели фонтаны, слышался счастливый детский смех с игровых площадок. У стеклянных витрин модных магазинов стайками сновали девушки со свертками и фирменными пакетами в руках. Повсюду, куда ни посмотри, продавались сливочные блинчики. Это блюдо было визитной карточкой Вивьена. Наш кэп катился по мощенной улочке мимо богатых домов, магазинов, парков и общественных зданий. Мы проехали корт, крытый бассейн, несколько брачных агентств, здание мэрии и давно не действующий дом советов, построенный лет 200 назад, свернули за угол и оказались в сером и безжизненном квартале. Здесь жил средний класс. Магазины были попроще, повсюду палатки с дешевой уличной едой и одеждой из простых тканей. Девушки на этих улицах не хохотали, обмениваясь с подружками последними сплетнями, не радовались солнышку, сидя под зонтом с прохладительными напитками в руках. Они пили на ходу ледяную газировку, спеша по делам. Не обращали внимания на благоухающие цветы в широких клумбах, не подставляли разгоряченные лица спасительному ветерку. В этом квартале жили не богатые, но еще и не нищие. А вот в следующем мы проехали весь город и очутились на окраине, и высокие дома сменились жалкими лачугами. Здесь с моих губ сползла улыбка, а свою сумочку я прижала к животу еще крепче, чтобы никто не вырвал из рук. Тут не было пальмы, зелени. По разбитой дороге ветерок гонял пакеты и обрывки газет, а запах помойки преследовал нас всюду. У кособоких домиков играли босоногие чумазые дети. В одной из пустых клумб спал мужик в рваной одежде и с недопитой бутылкой эля в руках. Чуть дальше, в мрачном закоулке, нас едва не окатили помоями, вылив их из окна на тротуар. Я посмотрела на Карена. Мужчина вел кэп уверенно, точно знал, куда ехать. «Ты раньше бывал в Вивьене?» — спросила я негромко, опасливо оглянувшись. Мне показалось, что сбоку на дороге кто-то есть, и этот кто-то нацелен на мою сумку. Жил здесь некоторое время перед тем, как уехать в Дворецкое. «А куда мы сейчас направляемся? Мы проехали уже два полицейских участка». «Мы не в полицию. Я подумал, что они нам не помогут так скоро, как хотелось бы». «Но тогда куда?» Я сглотнула, вставший в горле ком, и по спине пробежали испуганные мурашки. «Приехали». Карен кивнул на ничем не примечательное серое здание, у которого были заколочены досками все окна и входная дверь. Я подавила в себе желание сбежать отсюда, находиться в неблагополучном районе под руку с палачом куда безопаснее, чем разгуливать по улицам в одиночку. К тому же я не знала, в какую сторону идти. В стороне залаяли собаки. Их лай слился в один протяжный гул, но потом удалился. Свора убежала. Карен припарковал кэп в тени за углом заброшенного здания и помог мне выбраться. Я спрыгнула на землю, но руку мужчины не отпустила, а вцепилась в нее крепче. Карен только улыбнулся, но ничего не сказал. Я не отпустила его, даже когда вспомнила, что касаться моей руки палачу лучше не стоит. Мало ли что еще почувствует. «Говорить буду я», — сказал Карен негромко, осматриваясь по сторонам. «Молчи, пока тебя не спросят, ладно?» Я кивнула, нервно поправила волосы и двинулась вслед за мужчиной. Он увел меня за здание, где обнаружилась двустворчатая массивная дверь. Та скрипнула, отворяясь, и мы попали в темное пыльное помещение. Справа от двери вниз убегала спиралевидная лестница. К ней мы и двинулись. С потолка клочьями свисала паутина, лестничные ступени скрипели под ногами. Стоило нам миновать один пролет, как впереди возникла фигура в черном. «Кому?» — спросил незнакомец грубым тоном. «К Мансу», — уверенно ответил Карен. «Могу я его видеть?» Фигура в черном помолчала несколько секунд, потом кивнула. «Он у себя. Проходи». Кто такой Манс и зачем мы к нему пришли, я не понимала. На подсознательном уровне доверяла Карену по какой-то необъяснимой причине, а потому не нервничала так сильно, как могла бы. Палач и сам теперь стиснул мою руку в своей, давая понять, чтобы я не отходила от него ни на шаг. У себя оказалась в самом конце подземного хода. Из маленького, забранного толстой решеткой оконца, свет почти не попадал внутрь. В полумраке просторной комнаты клубился сизый табачный дым. Там, в окружении людей, в черных плащах, в глубоком кожаном кресле, восседал крупный бородатый мужчина. При виде нас он потушил недокуренную сигарету и медленно поднялся с места. В глазах его мелькнула растерянность, что не укрылась ни от меня, ни от Карена.